Дом с высокой аркой заметен издали. Такой же белый, как и все здания Эрска, но взгляд выхватывает дополнение в рыгорском стиле. Частые и узкие сдвоенные окна, многоцветные витражи, впаянный в камень еле различимый узор. Господин Варжес столь богат, что построил дом по своему вкусу, или так силен, что изменил существующее здание. Если первое, то свое состояние он нажил уже в Варии. Представители младших ветвей обычно бедны. Если второе, поединок с ним будет серьезным испытанием. Остается уповать на то, что наши кланы все же не враждуют. «Ник, я очень надеюсь, что он тебе не враг», — угадывает мои опасения Марик. «Пусть даже Варжес мой кровник, он не бросится на меня с порога. Сначала официальный вызов, затем поединок», — утешая не столько напарника, сколько себя. «Опять до полной победы? Ники, а вдруг в Эрске не настолько хорошие целители, как в Дегоре? Драться до смерти одного из вас — это же дикость. Подавила волю, подчинила, поставила на колени — и достаточно. Зачем убивать? Иначе поединок не признают состоявшимся». Стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Не переживай, маг. По законам Рыгора вызов не может быть брошен во время совместных дел. Иначе мы давно перебили бы друг друга, а так? Можно заключить деловое соглашение лет на 200, и два клана спокойно работают бок о бок. Лазеек много». «Не понимаю», — недоумевает мой напарник. «Не проще ли помириться?» «Нет», — ухмыляюсь я. «Тот, кто первым заговорит о мире, будет считаться трусом. С ним перестают общаться, с его семьей никто не посмеет породниться. Тен вычеркнет его из гербовника. Это древние традиции, не бери в голову». У двери ни звонка, ни колокольчика. Пока Марик в недоумении шарит по стене, я терпеливо жду. Это тоже черта Рыгора, предупреждающее заклинание. Хозяин знает, что к нему пришли гости, и размышляет, принять ли их или оставить без внимания. Нас решает впустить. Дверь сама собой бесшумно распахивается. Унимаю холодок, пробежавший по телу. Храбриться перед Мариком совсем не то, что получить очередной вызов. Единственное, когда в Рыгоре не имеет значения, мужчина ты или женщина, в случае кровной вражды. Я Энджелис, и за свои неполные 24 года сражалась уже трижды. Счастье, что в Варии прекрасные целители, а рыгорцы исключительно живучие. А то я была бы дважды убийцей и один раз трупом. Прихожая ярко освещена. Внутри дом мало напоминает Рыгор. Светлый пол, светлые стены, самая обычная мебель. Господин Варжес поджидает нас, скрестив руки на груди. Статуя из обсидиана, выточенная искусным мастером. Тонкая фигура затянута в черное, смуглая кожа, резкие скулы, бездонные провалы огромных глаз. И сине-черные волосы, подобно моим, безжалостно обрезанный и стянутый в короткий толстый хвост. И он точно не старик. Старше меня, но на сколько? На 10, 15, 20 лет. Я замираю, не в силах отвести взгляд от темного хищного лица. Сейчас я борюсь с врожденным инстинктом, сущностью, что подавляет разум. Природа издевательски распорядилась так, что рыгорцев влечет только друг к другу, зато с неодолимой силой. «Доброе утро!» Марик замечает мое замешательство и заговаривает первый. «Я Марик Войзер. Это моя напарница Виарника Энджелис, служба розыска 5-го округа. Мы прибыли из Дегора расследовать убийство Мирны Кушен». «Очень рад». Голос мага так же выразителен, как и его черты. «Даррен Варжес, к вашим услугам». Он старался не смотреть на меня. Я знаю, что сейчас Варжес испытывает то же самое невольное возбуждение. Мои ладони в карманах куртки сжимаются в кулаки. Он покрепче стискивает себя руками. Это всего лишь инстинкт, который скоро пройдет. Любой представитель противоположного пола вызывает желание немедленно утолить страсть. Но, к счастью, эту тягу можно подавить. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», — продолжает Марик. «Конечно. Благодарю, что пришли. Я сам собирался изложить свои соображения, касающиеся смерти Мирны Кушен. Те, что неуместны в протоколе. Проходите, пожалуйста». Варжес первый поднимается по лестнице, расположенной в центре дома, как и везде в Варии. Марик поглядывает на меня с сочувствием. Я не впервые при нем встречаю соотечественника. Напарник в курсе досадной особенности рыгорцев. «Ник, все хорошо?» «Да». Напряжение внутри отпускает. Еще чуть-чуть, и я снова обрету возможность рассуждать здраво. «Завидую людям. Они сначала влюбляются, потом теряют голову. Мы наоборот. К тому моменту, как Варжес приводит нас в комнату на втором этаже, мне удается полностью овладеть собой. Комната — кабинет. Просторный, светлый. Вместо кресел — мягкие стулья. В шкафах — старинные книги. Некоторые впаяны в магмат для сохранности. В ближайшем к окну шкафу я замечаю полную магическую энциклопедию Герберна Мелажеса. Все 54 тома. Каким образом ее удалось вывести из Регора? Даже в Академии магии Дегора отсутствовали тома с 6 по 11, где описаны Сеи и их способности. «Прошу вас, присаживайтесь», — приглашает Варжес и любезно выдвигает стулья для нас с Мариком. «Сиятельная Сея Виарника, счастлив принимать вас в своем доме». Прямой взгляд, на который я отвечаю таким же. Мы снова хозяева своим чувствам. Наваждение исчезло. «У меня больше нет титулов, господин Варжес. Я в бархатном списке. Иными словами, в рядах перебежчиков, приравненных к предателям». «О!» Мак улыбается краешком губ. «Вам повезло. Я был в шелковом». «Тогда почему он остался жив?» В шелковый список попадают те, кто нанес смертельное оскорбление правящему клану, личные кровники Тена. Их он имеет право отыскать в любом месте Эрезии и казнить, а с возможностями рода Мирейнджес это легче легкого. Тен — сильнейший маг Регора, из тех, что строят порталы на любые расстояния и выслеживают людей по аурам. Вария считает подобное сказками. К сожалению, это чистая правда. Мое удивление не проходит незамеченным. Тен наказал меня иным путем, сиятельная Сея. Поэтому теперь у Регора нет ко мне претензий. Разумеется, если я не рискну вернуться на родину. Мне очень хочется спросить, кто мы, Варжес? Кровники, союзники, связаны враждой или клятвой? У нас ведь общее дело, госпожа Энджелис. Варжес пристально глядит в мои глаза. Смерть мирный кушен, подтверждаю я. Внутри все обрывается. Мы все-таки враги. Пока убийца не будет пойман, род Варжес обязан сотрудничать. Ритуальная фраза, которую он произносит, звучит словно отсрочка. Пока убийца не будет пойман, род Энджелис принимает помощь. Марик смотрит на нас, словно на помешанных. Людям сложно понять нас, оторванных от родины, предавших Регор, проклятых Регором, но отчаянно цепляющихся за древние традиции. Мы сохраняем имена и признаем за собой долги. Прапрадед Варжеса обесчестил госпожу Энджелис, или мой предок нанес оскорблению роду Варжес, отвечать нам. Пусть мы никогда не пересекались и не испытываем друг другу ненависти, после того, как дело будет раскрыто, нас ждет поединок. Вернемся к расследованию. Как ни в чем не бывало, продолжает Варжес. Поскольку любой практикующий маг Варии обязуется оказывать содействие службе розыска, я буду предельно откровенен и жду того же от вас. Все факты о месте, времени и причине смерти Мирны Кушен я изложил в протоколе, который направил в Дегор. К сожалению, их до обидного мало. Вы уже осмотрели гостиную в доме Кушен? Да, и убедились в точности ваших данных. Подхватываю деловой тон. Поговорили с Дайрой и Селиной Кушен? С Дайрой Кушен разговора не получилось, вступает Марик. Она словно специально вызывает к себе предубеждение. Ее дочь, напротив, слишком старается угодить. Немногие по первому требованию разыскников выкладывают сплетни, касающихся своих близких. Селина Кушен — умная женщина. Прекрасно, что у нее хватило мужества сразу коснуться болезненной темы. «Господин Возер, садитесь, разговор будет долгий». Варжес ждет, пока Марик устроится на стуле, и садится сам. Я потому и настаивал, чтобы разыскников прислали из Дегора. Убийство мирное, а я убежден, что это именно убийство. Преступление с неочевидными, но неприятными последствиями. Если бы не моя настойчивость, господин Тишус закрыл бы дело еще вчера. Неосторожное обращение с Макфактом. Таких случаев сотни в месяц в любом городе. Благо, что целители за последнее столетие совершают чудеса, которые не под силу магам. Люди не читают инструкции, не слушают предупреждений. Соседка использует Макфакт с заклинанием льда для подтяжки морщин. Дай-ка и я попробую. Только возьму помощнее, чтобы уж наверняка. Ирония Варжесу идет. делая его не столь хищным и пугающим. А через неделю по Эрску поползли бы слухи, что Дайра Кушен наконец-то свела счеты с любовницей ее покойного супруга, потому как все в нашем городе считают, что Демис Кушен оставил в доме Мирну именно в этом качестве. Это раз. Он загибает тонкий палец. Два. Дайру местное общество не просто игнорирует. Кстати, не так уж безосновательно, а откровенно ненавидит. И три. Если Дайра сама отталкивает людей, то Селина расплачивается за поведение матери. Тем не менее, ее обязательно сделают соучастницей, если не исполнительницей. А почему вы так уверены, что до самоубийства Мирну не довела Дайра Кушен? Подается вперед Марик. Потому что я 6 лет наблюдал за их взаимоотношениями и часто задавался вопросом, чем все это закончится. Знаете, господин Войзер, люди часто обвиняют рыгорца в жестокости и бессердечии, но я бы не смог обращаться со своей женой, даже нелюбимой, так как Демис Кушен вел себя с Дайрой. Он ей изменял? Он делал вид, что ее не существует. На всех светских мероприятиях Эрска, в театре, в ресторанах, на прогулках, Демис появлялся с Мирной. Разница в 60 лет его не смущала. Он выписывал для невестки наряды и драгоценности из декора, мог прилюдно преподнести ей букет, забыв о том, что у него есть жена и дочь. Или взять экипаж и отправиться с Мирной вдвоем на побережье, бросив Дайру скучать. Странно, что при этом общественное мнение было на стороне Мирны, а не Дайры. Искренне удивляется Марик. Обычно осуждает любовницу, а не жену. Мирна Кушен обладала уникальной способностью. Я как-то не вытерпел. Проверил ее на неразвитый магический дар. Естественно, ничего не обнаружил. Эта женщина умела любого человека расположить в свою сторону. Рядом с Демисом она принимала вид послушной любящей внучки. Кроткой, почтительной и невинной. «Ах, эти сережки мне! Что ты, Демис, я не заслужила! Но это так мило с твоей стороны!» Варжес талантливо передразнивает интонацию. «Я вижу перед собой Мирну, как живую». При этом я готов поклясться, что на самом деле между Демисом и Мирной не происходило ничего предосудительного. Не из-за возраста Демиса. Он и в 100 был мужчиной хоть куда. Просто тогда у Дайры появился бы законный повод выцарапать Мирне глаза, и она его не упустила бы. Дайра Кушен — дама с характером. А так придраться не к чему. Жена любимого брата, чувство вины и все такое. Вдобавок с Дайрой Мирна вела себя совершенно по-иному. В высшей степени предупредительно и уважительно. Селина придерживалась роли дружелюбной младшей сестры. Со злоязыкими кумушками вроде Илщен становилась скромной и милой, лишённой амбиций. «Вы прямо рисуете какого-то монстра!» — вырывается у меня. «Мирно у вас получается талантливой лицедейкой!» «В том-то и беда, что она не играла», — усмехается Варжес. «Ловкую игру, пусть даже талантливую, рано или поздно раскусили бы. Мирно именно менялась, приспосабливалась ко всем, с кем была вынуждена общаться. Подозревая, она сама не знала, какая она на самом деле». Но в том, что основной чертой Мирны Кушен являлся холодный расчет, я не сомневаюсь. Такие люди не допускают оплошностей с опасными макфактами. Они даже близко к ним не подходят. «Я не заметил никакого следа от макфакта», — доверительно делится Марик. «Вы оказались на месте преступления на день раньше. Может быть, ваши поиски были успешнее?» «Будь оно так, убийца бы уже сидел в тюрьме в Дегоре и ждал суда». А я бы стал героем Эрска. Варжес улыбается. Рыгорцы чистолюбивые. Правда, сиятельная Сея? Возвращая ему улыбку, только скисшую. Может, он еще выйдет на улицу и проорёт на весь город, кто я такая? Госпожа Анжелис, поправляется Варжес. В этом расследовании вся надежда на вас. Убийца предусмотрителен. Он или маг, или изучал магию. Учтено многое. Наша способность к чтению аур, снятие незримых следов, определение времени смерти. Но появление Сеи он точно предугадать не мог. Вы правильно держите это в секрете. Со стороны вы выглядите просто слабеньким магом. «А откуда вы?» — начинает Марик. «Я просто знал, что последняя из рода Анжелис унаследовала дар от матери», — поясняет Варжес раньше, чем вопрос прозвучит вслух. Но никак не ожидал увидеть ее в службе розыска Варии. Обычно Сэй предпочитают более почетные и высокооплачиваемые должности, тем более Энджелис. Я получила гражданство Варии 7 лет тому назад. Не знаю, что за сила тянет меня за язык. Теперь мое родовое имя — просто имя, господин Варжес. Как и мое. Опять улыбается он. Вы позволите мне участвовать в расследовании? Господин Войзер, это не слишком большая наглость с моей стороны. Марик нерешительно мнется. Мы будем рады вашей помощи. Опережаю я напарника.